Глава 49. Мамба. Серый кластер, раскинувшийся вокруг меня, выглядел как серый кластер. Чем чаще я бывал на серости, тем меньше она меня впечатляла. Ну, серость и серость. Нет, привычнее она для меня не стала, и приятной тоже не казалась. Напротив, я бы сказал, даже напрягала. Однако правила игры были ясны, а ставки сделаны. Эта разновидность местности, прилетавшей волей неизвестно откуда, или опасна, или скучна. Вот прям до зубовного скрежета, как однажды выразился Фриза. Мой гибридный внедорожник чувствовал себя на серости нормально, хотя изначально у меня были некоторые опасения относительно этого. Например, Фриза и Люмпмен, местные бомбилы, предпочитали древнюю и простую, как молоток, УАЗ-452, буханку, превращенную в самопальный броневик. Подозреваю, что именно из-за ее простоты, граничащей с примитивизмом. Хотя бомбила в парочке только Фриза, а Люмпмен – его напарник, пулеметчик. Пулеметчика у меня не было, да и пулемета тоже не имелось. Пришлось ехать одному. Где я Линду потерял? В стабе зимней и потерял. После приема в Брусники я заехал на рынок и, недолго думая, заскочил в оружейный магазин Логана. Продал всю натовскую автоматную пятерку. Сошлись на цене в 1,5 кредита за патрон. Семерку решил оставить для личного пользования. Вошел в лавку с уверенностью, пока огнестрела никакого приобретать дополнительно не нужно. Но все-таки не удержался и взял себе удобный карабин, очень напоминавший уже привычную сайгу под патрон 0410 Magnum, но выполненную в конфигурации Bullpup. Попросил подержать, потом захотелось отстрелять несколько магазинов, что мне позволили сделать, и... Я не смог уйти из оружейного без покупки. Оставил у Логана почти 2000 кредитов. От предложения купить оптический прицел отказался. А вот глушитель, фонарь, лазерный целеуказатель, разгрузку и дюжину запасных магазинов взял. Все остальное можно было приобрести в стабе 32-й, известном в простонародье как база мусорщиков. Когда вернулся в усталого рейдера, обнаружил Линду, разносящую заказы в костюме корейской школьницы. Я плотно пообедал и спросил ее на всякий случай, поедет ли она со мной дальше или нет. Получив ожидаемый отрицательный ответ, пожал плечами. Что поделать? Собрал вещи и стартовал. Дорогу я помнил, в серых кластерах заблудиться не боялся. Вообще, строго говоря, никакие это были не мусорщики, а снабженцы. Мусорщики – это те, кто зачищает кластеры от зараженных. Так постепенно и доскоблил. Неприятная для человека местность серого кластера оборвалась резко, словно ножом обрезанная. Начался нормальный кластер. Внедорожник уверенно штурмовал невысокую насыпь и покатился по раскисшей грунтовке. Хотя как покатился? Скорее пополз. 32-й меня встретил видом бетонных стен. Подъехав к воротам, посигналил. Спустя несколько минут они открылись, я въехал, остановился, открыл дверь и крикнул. «Шалом, славяне!» «Привет, привет!» Из боковой дверки высунулся местный партизан. «Зачем пожаловал?» «Отбыть наказание!» Весело гаркнул я. «О как, один?» «Один!» «Ну, оружие в драндулете своем оставь, а сам к ментату подтягивайся и машину поближе к стеночке припаркуй». 32-й хоть и был маленьким стабом, архитектурными решениями был практически аналогичен зимнему. Железобетонные стены не дотягивали до 8 метров в высоту, но около 6 в них было точно. По толщине же, если уступали, то совсем не намного. Местный ментат, спортивная и неприветливая шатенка Катана, сидела за столом с видом серьезным и неприступным, активно щелкая компьютерной мышкой. Кольнуло легкое чувство дежавю, когда меня усадили на стул перед столом в глухой серой железобетонной коробке, а за спиной встали автоматчики. «Здравствуй, Катана!» Она бросила на меня взгляд, и ее брови поползли на лоб. «Орк!» «Собственной персоной!» кивнул я. «Прибыл закрыть свой контракт». «Будешь платить или отрабатывать?» «Лишних кредитов у меня нет», развел руками я. «Отработаю». «Хорошо», кивнула она. «Людей, как всегда, не хватает. Рассказывали, что ты попал к мурам в плен». «Попал. Почти все время просидел в лагере Треблинка». «В первый или второй?» уточнила Катана, обнаруживая подозрительную осведомленность. «Во второй. Работал даром, заряжал аккумуляторы». «Ах да, ты же электрокинетик», покивала ментат. «Как выбрался?» «Поднял восстание заключенных». Она пристально оценила меня взглядом. «Не врешь, это я вижу. Против стаба 32-й или рейдеров, здесь проживающих, замышляешь что-нибудь нехорошее?» «Нет». «Так», напряглась Катана. «Это неправда». За спиной щелкнул предохранитель автомата Калашникова. По моей спине пробежали мурашки от затылка до копчика. Вот так что-нибудь ляпнешь в безобидной беседе и схлопочешь пулю. «Кому ты желаешь зла из 32-го?» Задала следующий вопрос ментат с осторожностью сапера, идущего по минному полю. Я задумался на пару секунд. «Монтане! Из-за того, что он подстрелил бурята на нашем совместном выезде!» Катана облегченно улыбнулась. «Монтана в него не стрелял». «Как?» «Пока тебя не было, Монтана вернулся, и мы провели расследование». «И что?» «Это был разведчик атомитов с даром телепортации или чего-то похожего на нее. Вы же вступили с ними в бой позже». Я задумчиво кивнул. «Да». «Мне интересно, о чем ты таком с Патом договорился, что они остановили атаку? Но я имею право спросить только о том, состоишь ли ты в сговоре с атомитами с целью нанесения вреда нашему стабу». Я поморщился. «Нет, я даже не знал, что этот мутант и есть Пат. Он иначе мне представился». «Откуда тогда знаешь про Пата?» «Читал. Когда только попал в Зимний, полазил по сети, поискал про ситуацию в округе. Но там не было про то, что он пуповиной прикреплен к лотерейщику». «Хорошо, что я не видела», – призналась спокойная и хладнокровная Катана. «Теперь не знала бы, как это развидеть. У меня на этом все. Мамба на выезде». Она открыла ящик стола и позвенела там ключами. «Вот ключ от вашего жилого модуля. Сегодня отдыхай, а завтра к Брому обязательно зайди». «Зачем?» «Орк, просто загляни завтра к главе стаба». «Так точно», – выпучил я глаза. «Разрешите идти?» И она рассмеялась. Впервые на моей памяти. «Идите». «А я что? А я пошел. Вернее, поехал». Вещи все занес в наш 268-й жилой модуль на 4-м этаже. Внутри было тихо, чисто и пахло едой. Но я не остался дожидаться мамбу. Отогнал свою ласточку в мастерскую и договорился о тюнинге. Расписывать что-то смысла не имело. Местные мастера в 100 раз лучше меня разбирались в том, что нужно сделать с машиной, чтобы она была пригодна для поездок по улью. Внес аванс и убрался, чтобы не путаться у них под ногами. Купил еды, а когда вернулся, на меня накинулась моя черная бестия. В прямом смысле слова накинулась. Запрыгнула, я бы даже сказал, обняв руками и ногами. После чего мы как-то плавно переместились в постель. После такого, конечно, мы заснули только под самое утро. А разбудил меня аромат кофе. На кухне в моем тельнике сидела мамба, залипшая в телефоне с чашкой кофе. Опустился перед ней на колени и обнял ее талию. Склонил голову и в страстном порыве припал губами к нежной чувствительной коже, там, где в несоразмерно большом вырезе майки была видна впадина между грудей. Глубоко втянул ее аромат, словно волк, вставший на след. Ощутил будоражащий и манящий запах любовницы. Мамба выгнулась, отдаваясь моей страсти. Гормоны кипели и бурлили. Организм изменился. Организм помолодел. Спустя еще несколько часов после душа мы снова вернулись на кухню и сварили ароматный зерновой кофе. Ну и да, до готовки еды мы наконец тоже добрались. На следующий день, как и просила Катана, я дошел до главы стаба. Бром, как обычно, курил свои чрезвычайно вонючие сигареты, был зол и накручен. Однако, увидев меня, ухмыльнулся и отпустил грубую шуточку о моей непотопляемости. Я промолчал. Мне с этим человеком детей не крестить. Отработаю свой срок и отправлюсь своей дорогой. Какой? Известно какой. Мой путь лежит в замок Нейшлот в школу. Или что там у них? Для знахарей. Надо овладевать дарами. И если существует какое-то учебное заведение, где с этим могут помочь, я хочу это не просто окончить, а выйти из его стен с золотой медалью. Ну или с красным дипломом на худой конец.